Глава 38. В лазарете следственного изолятора было, как всегда, многолюдно. Превалировали разной степени искушенности желтоглазые бывальцы, чьих усилий было бы достаточно для обычных поликлинических врачей, которые, увидев ужасный цвет склер, немедленно бы начали изыскивать различные бичи рода человеческого, от вирусного гепатита до рака печени. Посидят они, симулянты, до первого опытного тюремного врача, который безошибочно поставит диагноз. Закапанный в глаз мышиный помет. Абдулаев же, выбритый, чистенький, тщательно перевязанный, с прочим людом контрастировал. Гуров уже знал от его следователя, что повинился Ильяс лишь в покушении на Валерию Паскевич, лаконично ссылаясь на личную неприязнь. Но в детали не вдается, уклоняется вежливо, но твердо. Между тем ему, сыщику Гурову, было бы крайне интересно услышать именно детали и то, в чем Абдулаев не признается. «Как чувствуете себя, Ильяс?» «Вполне неплохо, Лев Иванович, благодарю. Рад видеть вас в добром здравии. Поговорим?» «Почему ж нет, если не под протокол? Надеюсь, вы не записываете наш разговор?» «В этом нет никакого смысла», — усмехнулся полковник. «Поймите, я и так все знаю, осталось доказать». «И что же докажете?» — поинтересовался Абдулла. «Возможно. По крайней мере, я постараюсь», — пообещал Гуров. «Ну что же, это ваш долг. Валяйте, господин полковник. Если желаете, то можете начать. Я поправлю, если что». «Будем практиковать по рецепту Кати синергию. Итак, каким образом вы убили Томину?» «Ах, эту. В первый раз было проще всего. Битой по голове, как кролика. Негодная тетка была, надутая, как индюк». «Через доску объявлений нашли?» «Верно. Таким образом я вербовал клиентов для Катерины. Вы наверняка знаете, женщины — моя специализация». «Оставим. Она вам комиссионное платила?» «Нет, конечно». «А потом, пользуясь беспомощным состоянием, добили зубатым прессом. Кстати, зачем эти красочные сложности?» «Понятия не имею, о чем вы». «Ильяс, мы одни», — напомнил Гуров. «Я не собираюсь делиться со следователем этой информацией». «Да делитесь, чем хотите», — великодушно позволил Абдулла. «Где тот судья, что вам поверит? Мне пришло в голову, что воспрепятствовать посягательствам на турбазу можно и таким образом. Кто согласится застраивать местность, кишащую оборотнями и упырями? Вы бы сами купили домик в таком месте?» «Нет». «Ну вот, по моей просьбе рукастый сорока, ну вы помните, находящийся в розыске?» «Как же, помню». «Нарезал в артефакте отверстий и зубчиков наковал. Я ему наплел, что так пряники пышнее будут. Он и поверил. Восприимчивый дурачок был. Я даже его подряжал в тумане в маскхалате рыскать, когда Кате бабы приезжали. Редкий талант был у покойника. Девочки аж визжали». «Был, был. Что, и Ивана вы убили?» «Конечно, нет». «Хорошо, оставим и это. А с Золей? Имейте в виду, машина ее найдена». «Какая машина?» Гуров промолчал, ожидая. «Ах, Золей, это Ксю Три Семерки? Известная девица. Правда, с ней пришлось потрудиться. Слишком опытная, да и начеку. Долго ожидал удобного момента. Ну и когда она с утра засобиралась уезжать, я перекрыл лианой единственную дорогу обратно в Москву». Лиана — система принудительной остановки. «Та самая, где мы с вами лося встретили, помните?» «Да, еще бы. Лиана у вас откуда?» «Я ей часто пользовался, чтобы заграждать проезд к озеру чужих машин. Вот и теперь пригодилось. Колесо лопнуло, машину занесло, сработала фронтальная подушка. А поскольку девка забыла пристегнуться, ее хорошо оглушило. Мне осталось немного». «Ну, теперь Паскевич». Абдулла вздохнул. «Лерочка-то, вы знаете, ведь три с хвостом года в согласии прожили. Красавица, умна как 100 чертей, жадна только. Вы знаете, я же из-за нее уволился из университета. Замутили предприятие. Да, то самое с пикантными кабаками. Тогда это было в новинку, извращенцы валом валили. Потом повздорили. Лера требовала слишком много. Так я и провернул свою первую операцию по отжиму. Он прижал руки к сердцу. Видите, даже не по своей вине. Не идет вам, Ильяс, попенял Гуров. К тому же получается, что она вам отплатила по делам. Оба хороши, нагло улыбнулся Абдулла. Не оспариваю. И, конечно, когда я узнал, что вот она, тут, в моей власти, честно признаюсь, не сдержался. Мальчишество в моем возрасте, но вот так получилось. Мне удалось пробраться на заднее сиденье бумера, и как отъехали, воспользовался шокером. «Чего ж не битой?» — не без брезгливости спросил Гуров. «Размахнуться негде», — вежливо пояснил Ильяс. Дал разряд, перехватил руль, съехал на обочину. «Тут бы мне сразу покончить, да сплоховал, слабость». Больно красивая она, да и соскучился. Ну и когда с женщиной был, уж не припомню. Только нацелился, клаксонят. Развеселые лыжники остановились, дорогу спросить. Да осведомиться, не помочь ли? Вот, а говорят, люди у нас недобрые. Увидели, что в темноте машина стоит на обочине, и тотчас пристали. Давайте, мол, поможем. Что-то наплел им и, улучив момент, спихнул дуру эту в кювет. Думал вернуться, а она возьми и сбеги. Он сокрушенно руками развел. Всем нам урок. Взялся делать — делай, или не берись вообще. Да я против нее-то ничего не имел. Но Кате так уж не хотелось продавать шушкопу. И как было бы удачно, если бы Лера заплатила налог, а сама эдак — ах! И растворилась во мгле за ненадобностью. «И все? Все? Все ли?» Бледные щеки подевичьи зарделись, длинные ресницы опустились. Неловко признаваться, но уж очень Катя машину хотела. «Кто она тебе, Ильяс?» — спросил Гуров в лоб. Тот уныло ответил. «Никто. Ничего у нас никогда не было. Мне трудно вам объяснить этот вид гордыни. Любил я этой дурочке подарки делать. Уж так забавно было выполнять ее глупенькие мелкие желания. А она от важности надувалась, как царевна-лягушка. Видишь, мол, Илюша, а ты не верил». «Синдром Деда Мороза», — усмехнулся Гуров. «Или Великого Карачуна. Это ты ей деньги на стол подкладывал?» «Я». И машинку пригнал девочке. Так и есть. Правда, с бумером в первый раз вышло нехорошо. Дурочка эта на нем чуть не разбилась. Я ей говорю. Вот, Катя, вселенная намекает, что не твое это. Ну и припрятал тачку до времени. Так, а Радаев что? Земляки мы, почти братья. Помог скрыться, когда начался этот гей-карамболь. Ну а его, брата, за что? Ведь не спугни мы тогда и конец чемпиону. Абдулаев задумчиво потер подбородок, слабовольный, скошенный назад, выбритый чисто начисто. Его-то вроде бы и не за что. Если бы он, сделав дело, отвалил, ничего бы и не было. А разве ж он по своей воле? Нет-нет, сама она никак не отпускала его. Саша то, Саша сё, подай принеси. А он, дурак мягкотелый, и рад стараться. Вьется, как моль, надоел. Ну и к тому же он начал догадываться, что я к исчезновению Леры имею отношение. Мог сдать. Помолчали. Лев Иванович смотрел на этого человека, образованного, умного, более того, одаренного, и пытался сообразить, на каком повороте он свернул с нормальной дороги. В какой момент стал ты нелюдем страшнее любого зверя? Тоже мне, волк хромой. Не тот тотем выбрал, не тот фетиш. Тот, как будто услыхав его мысли, попытался объяснить, смущенно улыбаясь. Вы знаете, иной раз и социум нуждается в санитарах, в ампутации жадных лер и старух-гордячек и проституток. Ну, это банально. Нарочито равнодушно отмахнулся Гуров. Любой мерзавец прежде всего оправдывает себя именно так. А что они? Этак вы мне еще прокинете, что не стоит резать больше овец, чем надо, потому и убили только двоих. Именно. Не без нахальства кивнул Ильяс. Наконец сыщик спросил вполголоса, предварительно оглядевшись, не подслушивает ли кто этот ненормальный, никчемный разговор. «Ильяс, а что это было там, в волчьей яме? О чем выли?» Чуть побледнев, он открестился. «Не понимаю». «И убивали именно 21 ноября, случайно?» «Сами знаете, чтобы налог успеть уплатить». Или хромым волком себя вообразили, тем самым белым, укусившим сатану. Ильяс улыбнулся одними глазами, голубыми, доверчивыми. «Все равно докажем, Абдулла». «Пожалуйста, работайте», — великодушно позволил он. «Желаю доброй охоты». И, прихрамывая, ушел.